Размолвка жён на их отношениях особо не отразилась. Иногда они перекидывались несколькими фразами. В августе 91-го, когда на перекрёстках стояли бронемашины, они столкнулись в лифте. На Анатолича была полевая форма, сбоку болтался планшет. «В народ стрелять будете?» — улыбаясь, спросил Башмаков. «Вы сами себя смотрите, не перестреляйте, демократы хреновы!» Вздохнув, ответил полковник. «Пиночет-то у вас хоть есть?» — не остался в долгу Олег Трудович. «Пиночета ещё заслужить надо!» Вскоре Башмаков встретил Анатолича в штатском. «В отпуске?» «Сократили». «За что?» «Ни за что. Просто демократам артиллерия не нужна. Из царь-пушки херачить будут». «И куда ты теперь?» «Чёрт его знает. Соображу. Голова есть, руки тоже. Прокормимся». И сообразил. Нанялся охранять автомобильную стоянку, которую буквально за неделю воздвиг на пустыре, как поговаривали, некий кавказец. Там давно уже планировалась детская площадка. И несколько мамаш ходили по квартирам, собирая подписи под воззванием Гавриилу Попову, странному тогдашнему градоначальнику, похожему больше на хитроумного корчмаря-проценщика. Воззвание бесследно сгинуло где-то в канцелярских лабиринтах, а самую активную мамашу в вечеру прищучили в лифте и так пугнули, что весь её темперамент иссяк. Стоянка была окружена сетчатым забором с колючей проволокой наверху, а посредине, на 5-метровых стальных сваях, наподобие лагерной вышки, установили газетный киоск с надписью «Союзпечать», служивший сторожкой. Стоянка довольно быстро наполнилась машинами, в основном новенькими «Жигулями» и разнообразными подержанными иномарками. Имелся даже «Линкольн» длиной в пол улицы. Вроде совсем недавно покойный Оби-Ван Кеноби, привезший из загранкомандировки подержанную симку, зарабатывал хорошие деньги, сдавая её Мосфильму на время съёмок кино про западную жизнь. А теперь по столице косяками летали мерседесы, ниссаны, ауди и БМВ, в которых восседали неизвестно откуда вдруг возникшие крепкие парни с короткими стрижками и золотыми цепями на бычьих шеях. На эту стоянку и устроился сторожем Анатолич. Соседи почти не виделись. Башмаков как раз наладился ездить в Польшу, а когда бывал дома, то с утра до вечера мотался по городу, набирая товар. Умников, сметающих для перепродажи всё, что попадётся под руку, развелось множество. И прилавки стояли пустые, как зимние поля. После катастрофы с приборами ночного видения Олег Трудович однажды забрёл с бутылочкой к соседу пожаловаться на жизнь. И тогда Анатолич впервые предложил: «А ты иди к нам!» «Надо подумать». Однако подумать Башмакову не дали. Позвонил Докукин, решивший вдруг избираться в Верховный Совет на внезапно высвободившееся место. Предыдущий депутат по фамилии Курочкин в ресторанной драке уложил из магнума джигита, позарившегося на его подружку. А заодно и саму подружку, недостаточно энергично сопротивлявшуюся обольстительному натиску горца. Неприкосновенный депутат, известный тем, что наладил широченное производство водки «Медвежий угол», ходил после убийства, как ни в чём не бывало, давал интервью отвратительно угодливым телевизионщикам, уверяя, будто всё случившееся — лишь предотвращённая попытка покушения. Особенно настойчиво в конце каждого интервью он повторял фразу, смысла которой Башмаков так и не понял. «Бабки заряжены, и структуры будут уничтожаться». Курочкина вскоре нашли мёртвым в кустах на обочине Ленинградского шоссе. Перед тем, как застрелить, депутата обезобразили с мстительной восточной изобретательностью. В связи с тем, что на территории Альдебарана теперь бурно процветало знаменитое казино «Артемон», Докукину тоже вдруг понадобилась эта ненадёжная депутатская неприкосновенность. Он позвонил, затребовал Олега Трудовича в свой штаб и поручил ему сбор подписей избирателей. Башмакову была выдана довольно крупная наличность и выделена группа студентов МВТУ, чтобы ходить по квартирам. За каждую подпись студент получал по таксе, а избиратель — пачку жевательной резинки. Вечерами Башмаков сидел в штабе, принимал у сборщиков подписные листы, тщательно проверял правильное заполнение, не дай бог, отчество забудут указать или номер квартиры, и расплачивался, доставая наличность из сейфа.